чем мы отсюда нашей забастовкой питерцам поможем. Надо бы, наверное, как-то по-другому, поговаривали многие. В Красноярске стачка продолжалась 4 дня, в других городах она закончилась еще быстрее. На 3-й день забастовки Порфирий встал в привычное для него время. Клавдия лежала и тихо стонала, 2-е сутки она металась в жару, на скамейке рядом с постелью матери прикорнула Лиза. Ей эта ночь подле больной досталась особенно тяжело. Раздумчиво потирая лоб, Порфирий присел у заплывшего льдом окошка. Радость удачного начала забастовки, когда все сразу пошло как по маслу, постепенно стала угасать. Как славно было сперва. Все рабочие работу бросили дружно. Стачечному комитету даже не пришлось ходить и снимать колеблющихся. Их почти не было. Лиза таким молодцом увела путейских баб от жандармов, и расчищать линию от заносов больше никто не пришел. А главное, арестов никаких. Рабочие ходят свободно, и полиция их не трогает. Из стачечного комитета, из ораторов, выступавших на рабочем собрании, жандармы тоже не взяли никого. Чего еще можно пожелать? А тревога все же бередит сердце. Забастовали и оказались вроде как на острове. Кругом вода, и нет никуда ходу на берег. Что там на берегу? Одни ли шиверцы бастуют, или как затевалась вся сибирская дорога? Ясного нет ничего, только слухи да россказни всякие. Первый день хорошие телеграммы отовсюду так и сыпались, а теперь за плечами телеграфистов неотступно жандармы стоят, и где чего творится на белом свете неведомо. Нечаево жандармы на шаг от себя не отпускают. Вдруг всюду забастовка уже прахом пошла, а шиверцы одни бог весь за что держатся. Тогда от начальства добра не жди. Тяжелая хворь Клавдии тоже беспокоит. И надо же ей было попасть в такой переплет. Зря она за листовки так держалась. Закопала бы в снег и конец. Кто бы чего тогда ей сделал. Все равно получилось, что Еремеева их не донесла. Конечно, растерялась она тогда, лишних страхов себе в голову вбила. Да ведь задним умом всякий теперь гораст рассуждать. А может, она и умно поступила. Себя не пожалела, зато и ни ночей больше след не навела. Как ей спасибо не скажешь. Порфирий поднялся. Вчера условили, что в забастовочном комитете ночь до 8 утра дежурить будет Лавутин, потом его сменит Порфирий, а в следующую ночь заступит Савве. Идти сменять Лавутина еще рано, нет и 6. Домашний настой троелистки Клавди нисколько не помог. Малина тоже не сбросила жара. Надо бы лучше доктора позвать больной. Алексей Антонович не откажется, но поднимать с постели в этакую рань тоже неловко. А потом начнется дежурство. Ладно, сейчас он пойдет к Мирвольскому, а по пути завернет к Лавутину и попросит его в случае надобности задержаться лишний час на дежурстве. Порфирий быстро оделся, вышел на крыльцо и остановился. Его словно ударили в лоб. Басисто и протяжно, дробясь многочисленными отголосками эхо в горах, в предутренней тиши загудел побудочный гудок в мастерских. И было что-то злорадное, издевательское в его густом и все разрастающем сореве. Захлебываясь морозным воздухом, Порфирий бегом бросился на станцию. В инструменталке он отыскал обозленного Лавутина. «Бей меня! Бей, сукина сына!» — закричал тот Порфирию. «Обошли дурака! Проморгал я! Гудок дал Корней Морозов! Втихую забрался к кочегарам и сговорил их на свою сторону. Заперлись они теперь изнутри в котельной, говорят, в Красноярске и то уже забастовка кончилась. Не знаю, откуда они взяли, вроде телеграмма такая есть. Разбить двери да вытащить их, чтобы второй гудок не дали».